Я не хочу включать эту сестру в поминальник. Речь идет о другой сестре, которая совсем юной внезапно скончалась еще до моего рождения. Из нас троих детей, как говорят, она была самой умной. Ее звали Хацуко, потому что она родилась первой. Хацуко и значит первый ребенок. В нашем доме на буддийской божнице до сих пор стоит фотография Хаттян в маленькой рамке. Хаттян — ласкательная форма от Хацуко. Она вовсе не была слабенькой. Ее пухленькие щечки с ямочками, как спелый абрикос. Что ни говори, отец и мать больше всех любили Хаттян. Ее водили с улицы Синсенза в Сиба, детский сад мадам Саммас в Цукидзи. Известный в первые десятилетия Мэйдзи, в 70-е, 80-е и 90-е годы 19 века, частный детский сад и школа на английском языке, содержавшаяся женой английского пастора. Цукидзи, район Токио. Но в субботу и воскресенье она непременно проводила в доме родителей моей матери, в доме Акутагава в Хондзё. В этих случаях хотя всегда надевали вошедшие в моду в 20-х годах Мэйдзи европейское платье. 20-е годы Мэйдзи, 80-е годы 19 века. Помню, когда я ходил в начальную школу, мне как-то дали обрезки от платьев Хаттян, и я наряжал в них резиновых кукол. Все это были лоскуты импортного ситца с узором из цветов или изображением музыкальных инструментов. Как-то в начале весны, в воскресенье, Хаттян, гуляя в саду, обратилась к тетушке, сидевшей в гостиной у раздвинутых сёдзи. Я представляю себе, что в это время сестра, конечно, была в европейском платье. У Акутагава были две тетки со стороны матери. Старшая сестра, она жила в доме брата матери, то есть в доме приемных родителей Акутагава, и была фактически воспитательницей Акутагава, оказавшей на него известное влияние. Другая тетка, младшая сестра матери, вторая жена его отца. «Тетушка, что это за дерево?» «Какое дерево?» «Вот это, с почками!» В саду родителей моей матери росло низенькое деревцо айвы, склонившееся над старым колодцем. Вероятно, Хаттян смотрел на его колючие ветки широко раскрытыми глазами. «У этого дерева такое же имя, как у тебя». Но шутка тетушки осталась непонятной. «Значит, это дерево зовется дурочкой?» Игра слов «айва боке» — «глупый бака». Стоит заговорить о Хаттян, как тетушка всякий раз возвращается к этому диалогу. И действительно, кроме этого рассказа, никаких воспоминаний о Хаттян не осталось. Через несколько дней она оказалась в гробу. Я не помню посмертной таблички, на которой было бы вырезано Хаттян, но, как ни странно, ясно помню, что день ее смерти — 4 мая. Почему я питаю к этой сестре, сестре, которую совсем не знал, теплые чувства? Если бы Хаттян осталась в живых, ей было бы сейчас за 40. Может быть, лицом 40-летняя Хаттян походила бы на мать, которая с отсутствующим взглядом курила трубку в доме в Сиба. Иногда я чувствую, что за моей жизнью пристально следит какой-то призрак, 40-летняя женщина, то ли мать, то ли сестра. Причиной ли тому мои нервы, расшатанные кофе и табаком, или сверхъестественная сила, которая в некоторых случаях являет свой лик реальному миру. Глава 3. Поскольку моя мать сошла с ума, я почти сразу после рождения был отдан приемным родителям, дяде со стороны матери. К родному отцу я был равнодушен. Он был фермер, добившийся известного преуспеяния. В то время с новыми фруктами и напитками меня знакомил только отец, с бананами, мороженым, ананасами, ромом, может быть, и еще с чем-нибудь. Я помню, как пил ром в тени дуба в Синдзюку. Это был совсем слабый напиток желтоватого цвета. Предлагая мне, малышу, такие редкости, Отец надеялся, что я вернусь к нему от приемных родителей. Помню, как